Глава 11. Божья видимая организация. Адвокат. Кто стал впоследствии главным редактором журнала «Сторожевая башня»? Фредерик Френц. Насколько я помню, с 15 октября 1931 года «Сторожевая башня» прекратила публиковать на второй странице имена членов редакционного комитета. Судья. Он спросил вас, кто стал редактором? Фредерик Френц. Говорилось и об этом. Судья. Так кто стал редактором? Адвокат. Кто стал редактором, когда это было прекращено? Фредерик Френц. Иегова Бог. Такой обмен репликами состоялся под присягой в суде общей юрисдикции Нью-Йорка в 1940 году. Фредерик Френц, ставший президентом общества «Сторожевой башни», в 1977 году в то время был одним из тех руководителей, против кого подал иск бывший видный член организации. Отвечая адвокату, Френц утверждал, что редактором журнала «Сторожевая башня» являлся Бог. Это дает некоторое представление о том, что свидетели Иеговы понимают под выражением «Божья организация». Также обратите внимание на следующие слова второго президента общества Джозефа Рутерфорда, опубликованные в 1917 году. «Общество сторожевой башни, Библии и трактатов является величайшей корпорацией в мире, потому что с момента ее создания и до сих пор Господь использовал ее в качестве своего канала для распространения благой вести». «Сторожевая башня», от 15 января 1917 года, страница 22. Чтобы наглядно проиллюстрировать данный тезис, «Сторожевая башня» от 15 декабря 1971 года разместила на странице 749 схему организации, схожую с той, которую используют для обозначения производственной структуры светского бизнеса. Только вот самую верхнюю строчку, соответствующую председателю правления, занимает Иегова, а строчкой ниже Иисус Христос как главный управитель, а затем следует руководящий совет в Бруклине, Нью-Йорк, и следом за ним различные надзиратели в иерархии свидетелей Иеговы. С этой точки зрения организация становится продолжением самого Бога, и пренебрежение организационными предписаниями становится равносильным греху. Согласно «Сторожевой башне» от 15 ноября 1981 года, страница 21, весть, проповедуемая свидетелями Иеговы, включает в себя приглашение прийти в организацию Иеговы за спасением. То есть, по своей сущности, организация – это спаситель свидетелей. Что касается значимости общества «Сторожевой башни» по отношению к Библии, сектой также было опубликовано следующее. Таким образом, Библия – это книга организации и принадлежит христианскому собранию как организации, но не людям, независимо от того, как бы искренне они не полагали, что могут толковать Библию. По этой причине Библия не может быть правильно понята без указаний видимой организации Иеговы. «Сторожевая башня», 1 октября 1967 года, страница 587. Приведенные выше высказывания являются важными для обсуждения с вашим близким свидетелем Иеговы, чтобы он или она не отмахнулись от доказательств, представленных в наших предыдущих главах, говоря, что организация – это всего лишь группа несовершенных людей. Да, несовершенные люди способны на ложные пророчества, доктринальные изменения, странные учения и так далее. Но, как мы видим выше, организация «Сторожевой башни» заявляла о себе как о превознесенной над простыми людьми. Эти претензии придадут представленной в других главах книги информации нужное направление. Как говорится в старой поговорке, чем больше шкаф, тем громче падает. Или, как говорится в Библии, «погибели предшествует гордость, а падению надменность» – притчи 16:18. «Ибо кто возвысит себя, тот унижен будет» – Матфея 23:12. «Возвысив себя до положения Божьего пророка, эксклюзивного Божьего канала связи, единственного на земле авторитета, способного толковать Библию, и Божьей видимой организации, общество сторожевой башни, не может, как ни в чем не бывало, сбросить со счетов ложные пророчества, кардинальные изменения доктрин и откровенный вздор, который оно печатает годами, назвав все это ошибкой».